37. Отойди от моей жены. Восклицает Андрей, воодушевленный тем, что я пошла против совета Володи и согласилась с ним поговорить. Пойдем, Саша. Пытается взять меня за руку. Он уже не смотрит на Машу, даже не думает о том, где она останется и что будет делать, пока мы разговариваем в выбранном им месте. Отстраняюсь от него и показываю на свободную скамейку. Андрей неохотно, но садится. А я не могу. Переоценила свои возможности. Не хочу и не могу сидеть с ним так близко, да и нервная энергия во всем теле не позволит усидеть на месте. Поэтому остаюсь стоять. Снова смотрю на Володю. Собираюсь попросить его присмотреть за Машей, когда он говорит. «Машуля, хочешь, я научу тебя выгуливать Пеле? Нам с тобой надо дойти до детской площадки, чтобы записать пару телефонов. Хочешь сама держать Пеле на поводке?» Дочка тотчас вскакивает. Приосанившись, смотрит на Пеле сверху вниз и что-то лепечет про хорошее поведение. С облегчением выдыхаю. Маше не следует слышать наш разговор с ее отцом. Пусть она мало что поймет, но родительские эмоции найдут путь в ее душу, просочатся глубоко и оставят след навсегда. А я этого не хочу. Андрей, ты много чего мне наговорил. Наговорил? Я ничего не наговаривал. Это правда. Если бы ты выслушала меня 3 года назад, а не запустила компанию вместе, то мы бы сразу во всем разобрались и никогда не расставались. Если бы я выслушала тебя тогда, то что бы ты сказал? Как что? Ты уже знаешь. Ира меня подставила. Я заботился о ней, как о дочери. Но мне не сказал, что она твоя дочь. Почему? Я не знал, как ты к этому отнесешься. Поэтому решил солгать? Андрей морщится, взмахивает руками в эмоциональном жесте. Скажешь, что ты никогда не допускала ошибок, да? Святая? Нет? Вот и я тоже не святой. Давай не будем перемешивать прошлое. Прошу тебя. Это никому не нужно. Мы с тобой начнем заново, и прошлые ошибки не имеют значения. У нас с тобой все получится. Вот увидишь. Ты же помнишь, как нам было хорошо? Я все помню, Андрей, но давай не будем отвлекаться и постараемся сэкономить время. Отвечай кратко и без драмы. У тебя было множество возможностей сказать правду про Иру. Почему ты промолчал? Андрей раздраженно поджимает губы, вздыхает. Ты сама все прекрасно понимаешь. Люся была твоей подругой. А ты изменил мне с ней? Нет. Конечно же нет. Это было до нас с тобой. Он врет. Нагло. Бесстыже. Преступно. И закапывается все глубже. Где-то глубоко внутри живет маленькая, остаточная часть той женщины, которой я однажды была. Хрупкий осколок прежней меня, той, что когда-то безоговорочно верила Андрею, любила его так, как любит первый, и как тогда казалось, единственный раз. Той женщины, которая тщательно и последовательно лепила из него хорошего человека, надежного партнера по бизнесу и представительного мужчину. Я шлифовала его острые углы, покрывала просчеты, поднимала, когда он падал, и поддерживала его во всем, даже когда он сам в себя не верил. И этой женщине больно. Потому что то, что я сделаю сейчас с Андреем, тоже тщательно и последовательно, иначе как расчленением не назовешь. Я должна методично обнажить неприятную правду, разрывая иллюзии, за которые он цепляется. Должна вывести его на чистую воду. Самой мне и так все понятно, каждая деталь уже сложилась в цельную, леденящую картину. Однако Андрей по-прежнему надеется меня обмануть. Когда у Иры день рождения? Спрашиваю со вздохом. Не помню. Отводит взгляд. Ты не помнишь день рождения своей дочери? А как насчет сына? Когда у него день рождения? У него 7 января, он зимний ребенок. Внезапно давится словами и белеет до синевы. Что и требовалось доказать. Когда ложь неподготовленная, спонтанная, отчаянная, то вывести человека на чистую воду не так уж и сложно. Значит, все-таки сын, а не внук, да? Неужели ты думал, что я проглочу твою сказочку о том, что Ира твоя дочь? И не задам вопросы. Скажу: «А, ну тогда ладно, и мы станем жить как раньше?» Ты неправильно поняла. Я записан как отец, но это только потому, что Ира не знала, от кого забеременела. Хватит выкручиваться. Я видела вас с Ирой. В машине, в других местах. Слышала, как она разговаривала о тебе с Люсей. Видела ее в спальне. После аварии ты забыл обо мне и нянчился с ней, потому что знал, что она беременна от тебя. Ты не вспомнил обо мне до позднего вечера. Это ничего не доказывает. Она подставила меня. Я видела и слышала достаточно, чтобы знать, что ты врешь. И это не обычная, мелкая ложь, а чудовищная, беспринципная манипуляция. Ты не просто солгал, что Ира твоя дочь, а разыграл драму. Специально разыграл, стратегически, чтобы задеть мои материнские чувства и захватить надо мной контроль. Я ничего такого не делал. Андрей больше не может усидеть на месте, подскакивает, но, покосившись на детскую площадку, откуда за нами пристально наблюдает Володя, не подходит ближе. Я поговорила с Люсей, поэтому знаю правду, припечатываю. Она лжет. С чего ты так уверен, что она лжет, если ты не знаешь, что именно она сказала? Прекрати, Александра. О! Вот я и снова Александра, как интересно. Наверное, это наказание за то, что я расчленила его немыслимую ложь. Я не могу прекратить, потому что ты ворвался в нашу с Машей жизнь и заявил о своих намерениях. Нагло, громко и лживо. Я должна отреагировать. Я обязана это сделать. Так вот, слушай мою реакцию. Я не знаю, что с тобой случилось за эти 3 года, но ты превратился в ничтожество. В нечто мерзкое и отвратительное. Я отказываюсь верить, что ты был таким всегда, потому что тогда мне придется усомниться в самой себе, ведь я действительно очень сильно тебя любила. Знаешь, что самое горькое? Если бы ты сегодня сказал все как есть, что 3 года назад тебя потянуло на молодуху, да и она обыграла тебя, соблазнила, и что там еще. Даже если бы ты свалил всю вину за соблазнение на нее, я бы не ощущала к тебе такого отвращения, как сейчас. Не простила бы тебя и не согласилась снова с тобой общаться, но мы бы нашли способ вместе растить нашу дочь. Но тебе этого было мало, не так ли? Ты увидел свой шанс нырнуть обратно в обеспеченную и комфортную жизнь и схватился за него зубами и когтями. Все так плохо, да? Наверняка так и есть. Ира тебя обманула по полной, уж в этом я уверена. Именно они с Люсей стали причиной банкротства ее отца. Да, Андрей, ее настоящего отца. Беременность была причиной того, что он женился на Люсе 20 лет назад. И он делал тест на отцовство. Я уверена, что ты бы тоже сделал тест, если бы Ира внезапно заявила, что она твоя дочь. Но об этом вообще речи не было, не так ли? Никакая она тебе не дочь и никогда не притворялась. Ты сам только что это придумал. Выдал эту чудовищную и непродуманную ложь, когда понял, что я не собираюсь к тебе возвращаться. Твоя ситуация настолько плоха, что ты пошел ва-банк, чтобы меня вернуть. 3 года назад мы с тобой продали наш бизнес за большие деньги, но Ира все растратила, а ее мать помогла. Я права, да? По твоей гримасе вижу, что права. Ты ничего не смог сделать, чтобы остановить их траты? Не удивлюсь, если еще и долги остались. А потом, когда деньги закончились, Ира бросила на тебя ребенка, а сама свинтила в неизвестном направлении. Думаю, что так. Ты остался без денег, с маленьким ребенком, с которым еле справляешься, и без работы, потому что привык прятаться за моей спиной и делать только то, что хочешь, а другие работодатели от этого не в восторге. Я слишком тебя избаловала, да? Ты не смог справиться без меня? Ни с Ирой не справился, ни с остальным. Единственный выход, который ты нашел, это переехать к твоим родителям, чтобы твоя мать помогла с внуком. Поэтому вы и отдыхаете вместе, да? Наверное, я даже понимаю, почему ты решился на такую ужасающую ложь. Притвориться, что Ира твоя дочь, и что я все неправильно поняла. Твое положение и правда весьма плачевно, если сравнить с тем, какая роскошная жизнь была у тебя раньше. А я не только не растратила деньги от продажи бизнеса, но и снова добилась успеха и построила новую жизнь. Вот ты и ухватился за шанс меня вернуть и снова повиснуть на моей шее, чтобы я лелеяла тебя и держала в тепле и безопасности. А заодно растила твоего сына, которого ты попытался выдать за внука. Да уж, не слабая задумка. Она даже могла бы сработать, если бы я оказалась полной идиоткой. Знаешь что? Я ошиблась, когда сказала, что Ира свинтила в неизвестном направлении. Наверняка ты знаешь, где она, и ты уверен, что она не вернется и не разоблачит твою ложь. Дай угадаю, она нашла мужчину побогаче, чьи деньги еще не успела растратить. Мой смех звучит разрывами на связках. Мои слова, мои вопросы, как щелчки счетчика. Как удары молотом по каменной, холодной лжи, которую Андрей сбросил к моим ногам. Я нещадно расчленяю его слова, поступки, характер. Его подлость. Какое-то время Андрей порывается оспорить мое разоблачение, нервно дергается, собирается что-то сказать, но слова застревают где-то на полпути, будто он давится ими. В глазах мелькает упрямое, почти детское желание доказать, что все не так, но потом он сдается. Словно ломается внутри, тихо, уже без крика, без демонстративных жестов. Снова садится на скамейку, опирается локтями на колени и закрывает ладонями лицо. «Я разрушил свою жизнь», — говорит сдавленно, прямо в ладони, не поднимая головы. Воздух словно звенит от моих обвинений, от последних всплесков защитной, агональной энергии Андрея, когда он еще пытался отбиться, уцепиться за остатки самооправдания. Все это постепенно рассеивается, расползаясь в теплом воздухе, как дым от прощального костра. Ну и ситуация. Я, конечно, человек креативный, но происходящее вышло далеко за пределы моих кулинарных талантов. Такое мне не спечь. На такое не бывает рецептов.